Глава 4. Помощь запоздала. Через 3 дня Миранда остановила свою машину на первом попавшемся свободном месте, чуть в стороне от прачечной. Вышла и пошла по улице, раскрывая зонтик. Она первый год работала в социальной службе. Только что получила квалификацию. Поэтому ей поручали относительно простые дела. В социальной службе зафиксировали обращение миссис Паттл и передали его начальнику Миранды, который и дал ей задание. Миранда уже связалась с врачом, который обслуживал указанный адрес, но выяснилось, что никакой информации о молодой матери с ребенком, проживающей по этому адресу, у него нет. И Миранда лично отправилась в этот дом, чтобы проверить сигнал миссис Паттл. Только стоя перед домом, Миранда поняла, что это не дом, а прачечная. Последний магазинчик в ряду из 4. Дождь барабанил по ее зонту. Она подошла к уличному указателю, чтобы понять, правильно ли она приехала. Потом заглянула за прачечную. Нет ли там двери в дом номер 86. Ничего не обнаружив, она вернулась к прачечной, закрыла зонтик и вошла. Она сразу попала в душную, влажную, нездоровую атмосферу. Хотя почти все машины работали, в прачечной было всего 2 человека. Пожилой мужчина сидел на скамейке перед машинами, ожидая завершения стирки. В дальнем углу гладила белье крупная женщина лет под 40. Она увидела Миранду и, заметив ее замешательство, сильным восточноевропейским акцентом спросила: «Могу я вам чем-то помочь?» Миранда подошла к ней и спросила: «Это дом 86 по Hillside Gardens?» «Да», — подтвердила женщина, отставляя в сторону утюг. «Вы хозяйка?» «Нет, я просто здесь работаю». «А в чем дело?» «Я пытаюсь найти молодую женщину с ребенком, которая, возможно, жила здесь», — объяснила Миранда. Женщина посмотрела на нее с подозрением, и Миранда подумала, что выразилась недостаточно понятно. «Я бы хотела увидеть женщину с ребенком, которая живет здесь». «Нет, здесь живу я», — женщина указала на потолок. «Я Алисия и мой муж». «У вас есть младенец?» — спросила Миранда. Хотя Алисия не походила на женщину, которую описывала миссис Паттл, может быть, она ее родственница? «Конечно, нет», — ответила Алисия. «Моему сыну 8 лет. Он живет в Польше». «А здесь кто-нибудь еще живет?» «Вы из полиции?» — прищурившись, спросила Алисия. «Мы живем здесь по закону. У моего мужа есть виза». «Нет, я не из полиции», — улыбнулась Миранда, чтобы немного успокоить женщину. «Я социальный работник». Алисия озадаченно нахмурилась. «Социальный работник», — повторила Миранда, сожалея, что не занималась польским языком, как некоторые ее коллеги. Указывая на себя, она сказала: «Я добрая женщина. Я помогаю людям. Я хочу помочь женщине с ребенком». «Не из полиции?» — уточнила Алисия. «Нет, социальный работник. Здесь живет женщина с ребенком?» «Нет, никаких детей. Только я и мой муж». «А вы не знаете молодой женщины лет 25 с 6-месячным младенцем?» — спросила Миранда. «Может быть, женщина, которую она ищет, жила у Алисии или приходила в гости?» «Нет», — покачала головой Алисия и снова указала на потолок. «Показать вам нашу квартиру?» Миранда не собиралась осматривать квартиру. У нее и прав на это не было. Но Алисия сама пригласила, поэтому она решила осмотреть квартиру, чтобы понять, жил ли там ребенок. «Да, спасибо», — согласилась она. «Это очень любезно с вашей стороны». Алисия коротко кивнула, отключила утюг и направилась к двери в дальнем углу комнаты. Она открыла дверь, включила свет и стала подниматься по влажной, грязной лестнице. Миранда последовала за ней. «Айвен очень злился на девушку с ребенком», — сказала Алисия. «Айвен — хозяин прачечной, а она украла его деньги и сбежала». «Понимаю», — кивнула Миранда. «Значит, здесь жила девушка с ребенком, а теперь она ушла?» Она вскрикнула от неожиданности. Свет погас. «Не волнуйтесь, я сейчас включу». Алисия поднялась на площадку и включила свет снова. Миранда последовала за ней. «Да, она ушла», — сказала Алисия, открывая дверь в квартиру. «Мы с мужем приехали вчера вечером. Еще не распаковались». Вслед за Алисией Миранда вошла в квартиру. Как и на лестнице, здесь было влажно и грязно. Унылый зимний дождь просачивался сквозь щели грязных окон. Даже в полумраке Миранда поняла, что такая квартира для жизни никак не приспособлена. «Мы еще не успели распаковаться», — извиняющимся тоном сказала Алисия, указывая на сумки, картонные коробки и чемоданы на полу. «Не было времени». Миранда слабо улыбнулась и кивнула. Взгляд ее упал на нейлоновые спальные мешки на грязном, потрепанном диване и кресле. «Кровати нет», — сказала Алисия, поймав взгляд Миранды. А Эван сказал, «Кровати нет». Он запер дверь в спальне. Ключи у него. Мы с мужем спим здесь. Не в первый раз с начала работы в социальной службе Миранда с изумлением и отвращением видела, в каких условиях приходится жить некоторым людям. И хотя это был еще не самый худший вариант из виденных ею, но здесь было ужасно. Она чувствовала унижение Алисии. Ей с мужем, двум взрослым работающим людям, приходится жить в таких условиях. Миранда разозлилась на хозяина прачечной, безжалостно эксплуатирующего иммигрантов. «И здесь жил ребенок?» — спросила Миранда. Она поверить не могла, что младенец мог жить в таких условиях. «Да», — кивнула Алисия. «Мать оставила грязный подгузник и одежду. Детскую одежду. Я вам покажу». Вслед за Алисией Миранда пробралась между коробок и сумок на кухню. Ледяной холод, обваливающаяся штукатурка и грязь, как и во всей квартире. Миранда заметила, что на кухне нет никаких шкафов и холодильника. Алисия подошла к ряду завязанных мешков с мусором, прислоненных к старой плите. Развязав один мешок, Алисия наклонила его, чтобы Миранде было видно. В мусоре Миранда увидела грязный подгузник и детскую одежду. Запах был настолько отвратительным, что она отшатнулась. «Я выброшу это позже», — быстро сказала Алисия, завязывая мешок. «И в квартире уберусь, когда закончу работу». Миранде хотелось спросить, сколько Алисия с мужем платит за эту трущобу, но это ее не касалось. Начав работать в социальной службе, она поняла, что социальные работники не могут спасти всех, кто живет в бедности. На это никаких денег не хватит. Поскольку здесь не было ни ребенка, ни взрослого, находящегося в опасности, она могла уходить. Она ничего не могла сделать. «Я покажу вам ванну», — предложила Алисия. «А потом мне нужно работать. Айван разозлится, если я не буду работать». «Спасибо». Миранда вышла из кухни, снова обошла все сумки и коробки и направилась в ванную. Там все было так, как она и ожидала. Грязно, плесень на стенах и вокруг окна. Старая ванная, растрескавшаяся раковина, рваный линолеум, подтекающий унитаз и никакого отопления. Невозможно было представить, что тут жила женщина с младенцем. «Вы не знаете, куда ушла эта женщина?» — спросила Миранда, когда они вышли на лестницу, и Алисия зажгла свет. «Нет», — покачала головой Алисия. «Хорошо, что Айван не знает. Он страшно зол. Она взяла его деньги, но он плохой человек. Он пугает меня. Но моего мужа ему не запугать». Алисия пошла вперед и включила свет внизу, чтобы Миранда смогла спокойно спуститься, не поскользнувшись в темноте. «Теперь мне нужно работать», — сказала Алисия, когда они оказались в прачечной. «Спасибо, что уделили мне время», — поблагодарила ее Миранда. «Вы очень помогли». Она достала из сумки небольшую визитку социальной службы и вручила ее Алисии. «Здесь есть мой рабочий телефон. Если девушка с ребенком вернется, позвоните мне, пожалуйста». Алисия кивнула, сунула визитку в карман джинсов и включила утюг. «Она не вернется. Она сбежала от Айвана. Может быть, вам поговорить с мужчиной из соседнего магазина? Он приходил сегодня утром. Спрашивал про ребенка. Он беспокоился. Его жена слышала, как младенец плакал». «Спасибо. Обязательно зайду к ним», — поблагодарила Миранда. «Берегите себя». «Пожалуйста». Миранде страшно хотелось сделать что-нибудь, чтобы помочь Алисии и ее мужу и тысячам других, кого безжалостно эксплуатируют. С этим чувством она вышла из прачечной. Не раскрывая зонта, она быстро вбежала в газетный киоск по соседству. Социальный работник подобен детективу. Постоянно приходится расспрашивать соседей, друзей и родных, пытаясь представить себе портрет человека, которого ищешь. Некоторые помогают с охотой, другие отказываются. Кто-то грубит и даже угрожает. Такая работа. Когда Миранда входила, из киоска вышли два подростка. Она подошла к стойке. За стойкой стоял азиат в очках и толстом джемпере. Он посмотрел на Миранду и улыбнулся. «Чем могу вам помочь?» «Я социальный работник», — улыбнулась в ответ Миранда. «И...» «Вы пришли из-за ребенка по соседству?» — перебил ее хозяин магазина. «Да», — ошарашенно ответила Миранда. «Вы опоздали. Она ушла. Моя жена видела, как они ушли в понедельник утром, примерно в половине восьмого. Мы очень беспокоились. Вам следовало прийти раньше». «Мы не знали, что они здесь живут», — ответила Миранда, доставая свой блокнот и ручку, чтобы записать дату и время. «Мать с ребенком приехали примерно 5 месяцев назад», — продолжал азиат. «Мы с женой слышали, как плачет ребенок. Мы слышали это каждый вечер, пока мать работала внизу в прачечной. Нельзя оставлять ребенка в одиночестве так надолго. Мы очень беспокоились. У нас 2 детей, и когда они были маленькими, мы всегда утешали их. Мы никогда не оставляли их». «Вы знаете, как ее зовут?» — спросила Миранда, записывая его слова. «Нет, но малышку звали Люси. Я знаю, потому что, когда я пришел узнать, все ли в порядке, мать называла ее Люси. Она гладила, стиральные машины работали. Стоял такой шум, что она просто не слышала, что ребенок плачет наверху. Когда я сказал, что мы услышали плач ребенка за стеной, она очень встревожилась и отложила утюг. Она сказала, что сейчас же пойдет к девочке. Она очень много работала. Слишком много для женщины с ребенком. Думаю, ей нужны были деньги». «Да, спасибо. Я понимаю», — нахмурившись, пробормотала Миранда. «Могу я записать ваше имя?» «Мистер Синг». Миранда записала. «Жена предлагала ей присмотреть за ребенком, пока она работает», — продолжал мистер Синг. «Но она отказалась. Я понимаю, ведь она не знала нас. Но было бы лучше позволить нам присмотреть за девочкой, чем оставлять ее без присмотра». «У этой женщины был партнер или бойфренд?» «Нет, насколько я знаю. К ней иногда заглядывал мужчина восточной наружности, но не думаю, что он жил здесь». «Вы видели ребенка?» «Нет», — покачал головой мистер Синг. «Ребенок всегда был в квартире. Она никогда не выходила. Мы видели ребенка только в понедельник, когда она уходила. Жена выглянула из окна и позвала меня. Мы видели, как она уходила. Ребенок лежал в странной корзинке. У нее с собой была большая сумка, и мы поняли, что она уходит. Бежит, я думаю. Она была очень встревожена и постоянно оглядывалась. Вот тогда мы видели ребенка единственный раз. Спасибо вам». «Эта женщина была очень замкнутой. Может быть, у нее были проблемы с полицией? Не знаю. Она была молодой, чуть за 20. Бледная кожа, светлые волосы, очень худенькая. Жена всегда говорила, что ее следовало бы как следует подкормить». «Полагаю, вы не знаете, куда она могла направиться?» «Нет, я же говорил, она никогда с нами не общалась. Мы только слышали, как плачет ребенок». «Спасибо, вы очень помогли», сказала Миранда, убирая ручку и блокнот в сумку. Она достала еще одну визитку и протянула ее мистеру Сингху. «Если вы увидите ее снова, не могли бы вы позвонить по этому номеру?» «Конечно», — кивнул он и положил визитку на стойку. «Надеюсь, вы их найдете. Мы с женой очень волнуемся о ребенке. Дети, это же так прекрасно». «Да, это так», — согласилась Миранда. «Я постараюсь их найти». Еще раз поблагодарив, Миранда вышла из магазинчика. Она была встревожена сильнее, чем раньше. Совершенно ясно, что мать не могла присматривать за Люси. Но она почти ничего не могла сделать. Ей не были известны ни фамилия, ни номер социального страхования, ни адрес женщины. Под проливным дождем Миранда побежала к машине, села в нее и закрыла дверцу. В офисе она обсудит все со своим начальником, и тот убедится, что она ничего не упустила. Как жаль, что соседи не позвонили в социальную службу или полицию. Тогда Люси и ее матери можно было бы помочь. Но они, как и многие, не говорят о своих подозрениях, считая неэтичным шпионить за другими людьми. Все надеются, что ответственность возьмет на себя кто-то другой. И кто-то другой позвонит. Когда Миранда вернулась в офис, Бонни была в 3 милях от нее. Она ехала в поезде в другой большой город в 40 милях отсюда. Там жила ее тетя Мэгги. 2 ночи Бонни ночевала на улице, страшно беспокоясь о состоянии Люси. В конце концов, Она все же позвонила матери и попросила помощи. Мать, к ее удивлению, оказалась трезвой. Она никак не ожидала, что Бонни ей позвонит. Впрочем, то, что у нее есть ребенок, мать не удивила. «Я всегда знала, что ты будешь шлюхой», — закашлившись, пробормотала она. «Какова мать, такова и дочь». Бонни с трудом сдержалась, чтобы не сказать, что она никогда не была такой, как мать, и никогда такой не станет, даже через миллион лет. Но ей нужна была помощь матери. Впрочем, та сразу же и сказала. «Если думаешь, что можешь вернуться домой, забудь об этом. Мой новый дружок приехал с детьми, так что места для тебя нет». Бонни ничего другого и не ожидала. Мать всегда думала только о себе. «А бабушка?» — спросила она. «Может быть, мы с Люси можем пожить у нее, как раньше?» Мать цинично рассмеялась. «Давно же ты не была дома? Бабка в доме престарелых. Окончательно с ума свихнулась и ног лишилась». Бонни расстроилась из-за бабушки. Безразличие матери выводило ее из себя. Нужно было раньше обратиться к бабушке. Может быть, все было бы иначе. Она уже хотела повесить трубку, но мать сказала. «Позвони тете Мэгги. Она всегда была без ума от детей». Тетя Мэгги была единственной родственницей, с которой мать поддерживала связь. Хотя Бонни ее совсем не помнила. Они виделись, когда ей было всего 3 года. Мэгги всегда присылала матери открытку на Рождество, приглашая приехать. «Дай мне ее адрес и телефон», — попросила Бонни. «Скажи, пожалуйста». «Пожалуйста». Мать продиктовала адрес и телефон, и Бонни все записала. «Пока», — сказала мать, не добавив ни «береги себя», «не звони», и повесила трубку. Бонни почувствовала обиду на мать, которая не видела ничего особенного в том, чтобы приютить своего нового приятеля с его детьми и прогнать родную дочь и внучку. Впрочем, она к этому давно привыкла. Мать всегда была такой. Вряд ли она могла измениться. «Я никогда не поступлю так со своей дочерью», — подумала Бонни. На последние деньги она купила билет на поезд. Позвонить Мэгги уже было не на что. Бонни собиралась просто приехать. Она надеялась на лучшее. А тетя Мэгги, кроме того, что она была замужем и любила детей, Бонни знала только то, что она была мулаткой. Они с матерью Бонни были сводными сестрами. Отцы у них были разными, но отец Мэгги был чернокожим. Люси спала в своей корзинке рядом с Бонни. Под мерный перестук колес она тоже задремала. В дороге она получила смс-ку от Винса. «Самолет взлетает через полчаса. Пока. Винс». Она не ответила. Так Бонни общалась в последний раз с отцом Люси.